В Риме при раскопках на холме Палатин в прошлом веке обнаружили два рисунка карикатуры, изображающие человека, который молится распятому с ослиной головой, и так далее, и тому подобное. Вот приблизительно так. Сама не знаю, зачем рассказала. Наверное, чтобы вы объяснили мне, как все это выглядит в свете вашего тайного знания, потому что последней записью моего шефа в зашифрованном блокноте было слово «осел». Бэр присвистнул. Мартин кашлянул. Шона понял, что говорить ему. «Что ж, блестящая госпожа Фрейденберг подобралась вплотную к истине. Можно даже сказать, прошла сквозь нее, не заметив. Ее немного подвело незнание языка предков. Принято считать, что Септуагинта весьма точно отражает известный нам оригинал Библии. Интерпретатио Септуагинта Сениорум. Перевод Ветхого Завета на греческий, выполненный по легенде 72 еврейскими старцами в III веке до нашей эры для Птолемея II Филадельфа. Тем не менее, это далеко не всегда соответствует действительности. Вот, к примеру, то место у Захария, о котором вы говорили, в классическом переложении звучит так: «Ликуй от радости, Дева Сион, торжествуй, Дева Иерусалим! Вот твой царь приходит к тебе, справедливый и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне Подъеремной». А вот вам точный перевод принятого у иудеев канонического текста. «Радуйся, премного черь Сиона, ликуй, черь Иерусалима, се царь твой приидет тебе праведный и спасаемый, скромный и едущий верхом на осле и на осленке, сыне ослиц». Вот тебе и раз. Откуда же такое расхождение? Причин может быть множество. Например, перевод производился с вольного арамейского источника, а не с традиционного еврейского. Да это и не важно для нас сейчас. Важно то, что составители Евангелий подгоняли их для пущей убедительности под древние пророчества и пользовались при этом не оригиналом, а слепками с него. Таким образом, вроде бы совершенно случайно, хотя и закономерно, вся эта ослиная тема перекочевала из древних культов в современный. Так думает ваша Фрейденберг и ей подобные ученые. Например, наши кембриджские ритуалисты, — вставил Бэр. И, возможно, часто оказываются правы, но иногда, увлекшись внешним сходством явлений, делают неверные выводы об их тождестве. Но лучше меня об этом расскажет Бэр. Не отрывая глаз от густеющей тьмы за окном, тот заговорил плавно и размеренно. Каббалистическая школа с ее так называемым языком ветвей хорошо научила меня тому, что ни одно высказывание пророков нельзя воспринимать буквально. Если я покажу вам два пальца, вы вряд ли решите, что я имею в виду два пальца, но начнете гадать, это число два или римское пять, или знак победы, или неприличный жест сексуальной коннотацией. Точно так же маловероятно, что Захария в приведенном отрывке сообщает о том, что Мессия будет восседать на двух ослах сразу. Ведь он хоть и Мессия, но схема тела у него та же, что у нас, и задница всего одна. И точно так же глупо было бы предполагать, что эпитет «сын ослиц» означает наличие у осленка нескольких матерей. Если не рассматривать всерьез мысль о шизофрении автора, мы должны будем признать, что такой очевидной несуразицей он привлекает наше внимание к своим словам. «Осленок», — сын ослицы. Звучит столь же по-идиотски, как мальчик — сын женщины, как будто он может родиться у козы или волчицы. Значит, ключевое слово здесь — ослица, а множественное число указывает на то, что это не какая-то там обычная, а самая главная ослица на свете. Аналогично этому бог иудеев называется имени Эль, а Элоим — сиречь боги. Но что же это за самая главная ослица? Конечно же, иудеи никогда не поклонялись ослу, во всяком случае в те времена, когда о них узнали греки и уж тем более римляне. Никаких изображений осла в храме не видели ни Эпифан, ни Крас, ни Помпей, ибо всякое идолопоклонство в иудаизме к тому времени было уже искоренено. Хотя некоторые отголоски древнего семитского почитания осла, тем не менее, при желании в нем можно было обнаружить. Так, например, первенец ослицы считался священным, и его необходимо было выкупить у священника, отдав взамен него ягненка. Но вовсе не это дало язычникам повод для злословия. Просто-напросто они буквально истолковали некое случайно подслушанное иносказание, которое даже для подавляющего большинства иудеев никакого смысла не несло. И что же это за иносказание? Изнемогаю от любопытства. Вы читали книгу Зигмунда Фрейда про Моисея? Ну откуда? У нас его не издают последние лет 10, а то и больше. Ах да, я слышал, простите. Между прочим, мама Фрейда выросла в Одессе, вы знаете? Нет? Жаль. Тогда я вкратце изложу суть книги. Он считает, что Моисей был египетским вельможей, чуть ли не царским сыном, воспитанным жрецами бога Атона. Был при фараоне Эхнатоне культ, сильно напоминающий монотеизм. Эту часть доклада вы можете опустить. Я знаю про эль-амарнские находки. Прекрасно. Тогда вы, конечно, помните, что символом единого бога Атона был зримый солнечный диск. Загадочно возникшая под эгидой Эхнатона и его жены красавицы Нефертити религия мира и любви угасла вместе с ними и с их любовью. Фрейд полагает, что Моисей был приверженцем запрещенного и проклятого культа, и оттого решил во что бы то ни стало его возродить. Для этого он выбрал самый угнетенный народ — евреев, и, возглавив его, вывел из Египта и даровал закон. Обретя свободу, народ пожелал вернуться к понятному язычеству, взбунтовался и убил своего предводителя. Через некоторое время евреи выбрали себе главным богом медианитского вулканического башка, злого, воинственного и мстительного. С этим богом они пришли в Ханаан, где воссоединились с родственными племенами и сообща захватили его, жестоко истребив местное население. Хотя я имею основания полагать, что все происходило не совсем так, вернее, совсем не так, как хотелось представить моим древним предкам. «И каковы ваши основания?» — осведомилась Вера. «По некоторым косвенным признакам и результатам раскопок я склонен датировать исход из Египта не 13-м, а 12-м веком до нашей эры, поскольку предполагаю, что в 13-м Ханаан еще был под властью египтян, а значит, бежать туда евреям смысла не было». Так кто же тогда разрушал и истреблял? Да сами египтяне. Евреи же, проболтавшись в пустыне 40 лет, это такое классическое число, означающее «долго», дождались ослабления египетского владычества и лишь тогда начали осваивать опустошенные территории и строить дома на развалинах, задним числом объявив их делом рук своих героических предков. Ну, возможно, несколько городов им действительно удалось захватить самостоятельно. Но Фрейд основывает свои логические построения на общепринятой хронологии. Однако в нашем случае это не слишком существенно. Итак, Фрейд пишет, что за время скитания тон мог быть забыт навсегда, если бы среди евреев не сохранились носители семян зачахшего растения, левиты. Они единственные не имели надела в земле Израиля и были как бы странствующим орденом. Переходя с места на место, они исподволь возрождали культ доброго бога Атона, и в итоге долгой борьбы возник некий компромисс между ним и Яхве, каковая двойственность и запечатлена в Святом Писании, где Бога называют то Яхве, то Элоим, то вовсе Яхве Элоим, то Адонай Элоэйну, то есть буквально «Господа наши боги».